Кулаватху, женщин из хороших семей, жестокие асурья делали своими сексуальными рабынями, убивая их мужей. Многие арьяпат, жены ариев, сами отдавались властителям, желая избежать тюрьмы. В монастырях появились вавры, скрытые тюрьмы, где содержались наложницы. Словом, Вишну, Митра, хранители света, любви и гармонии, и Тримурти были отброшены, заменены Индрой с его Пероном. Воцарившиеся люди скрытого племени и изломанных лучей везде сеяли вайру, ненависть, и распространяли дури там, дурь, грех. Было ряд адеш, указаний свыше, но им не вняли. Ария Варте была уготована страшная адришна, судьба. Пхагаван, бог, направил к земле хвостатую комету, которая ускорила и усугубила бедствие грешной страны. Далее шло пророчество на далекое будущее. Видхи, примечание, знай. Это пророчество, относящееся к концу эры Викрам, пророчество самого Джагат-гуру, всемирного учителя, совпадало с предвидением всех пяти виджняна, идеальных умов, всевидящих махатм, обитателей Сумеру, в центре Агарти, окруженной семью золотыми горами. Примечание. Сумеру – мифическая гора в центре мира. Их собрал Джагат-гуру у себя на горе Бычье Ярмо, и они, властители Дхи, понимающие законы эволюции, стали разговаривать с Ома, небом, и вот что они узнали. Неумолимый закон симметрии начала и конца эры Викрам скажется на 55-м цикле движения хвостатой кометы, посланца Апракашиты Граха, второго невидимого солнца в стране заминдаров, землепашцев, именуемой Рус, в недрах священного Борисвена. Примечание. Здесь гуру дал такие пояснения. 55-й цикл движения хвостатой кометы – это 1986 год нашей эры, когда комета Галлия в 55-й раз после катастрофы в Арьяварте подойдет к нашей планете. Недра Борисвена так в арийских эзотерических источниках именуется Припять, на которой стоит Чернобыльская АЭС. Что же касается имени Рус, то это подлинное имя украинцев, присвоенное московитами. Видхи, знай, это будет последний удар Пани и Вритры, сил Дасью тьмы, который положит начало к концу изнурительной для ариев эры Викрам. Народ Рус, пятое большое колено первых ариев, подвергнется испытаниям, но духовно он окрепнет. К тому же Вьёма, небо, смилуется, и Дайва, судьба, не будет столь ужасной для потомков Иссы и Пхавани Марии. Примечание. Иисуса и его матери Марии. Наступит Вишада, упадок духа, что перевернет сознание Михаила Меченого и с ним царствующих, не даст им свернуть с пути Вивасфана, солнечного бога. Примечание. В Библии сказано: «И восстанет в то время Михаил, во время падения звезды Полынь, и наступит время тяжкое». Видхи. Черные силы хотели нанести удар в самое лоно арийского мира, подорвать возможности зачатия жизни наследников Иссы в конце Махаспатха, великого пути ариев. Небо смягчило удар и кару всему арийскому миру и ускорило массовое прозрение, сближение неба и земли. Видхи. Что хочется подчеркнуть? И арийская, и еврейская миссии начались с социальных переворотов, приведших к национальным катастрофам и великим исходам. В Арьяварте антимитраистский переворот. Верх взяли левые, противники солнечного света во главе с династией Тор. В Египте верх взяли иудеи во главе с Моисеем. Совершили митраистский переворот, попытались вскрыть пирамиду, освободить солнечные лучи. И тут, и там дело кончилось народным исходом.